Знакомьтесь, это Петербург, который построили мы. Соучастники. Еженедельная программа о городской среде и горожанах, которые сегодня меняют этот город. Представляем вашему вниманию программу об урбанистике и развитии городской среды «Соучастники» и ее постоянного эксперта, доцента Института дизайна и урбанистики Университета ИТМО Александру Ненько. Здравствуйте. Сегодня мы говорим о библиотеках. О библиотеках как о новых общественных пространствах в городе. И с нами в студии Любовь Петрова, куратор библиотеки «Линии» Центральной городской публичной библиотеки имени Маяковского. Здравствуй, Люба. Привет. А Рэй Ольденбург в свое время запустил такой термин «третье место». Не работа и не дом, да, место, где мы можем отдыхать, общаться, даже обсуждать политику. И сейчас, похоже, такими третьими местами начинают становиться библиотеки. Библиотеки уже не могут быть просто архивами, да, или какими-то зданиями для хранения книг. Они переходят на новые рельсы, потому что стремятся привлечь аудиторию и удержать ее. В нашем городе много интересных новых кейсов библиотек, например, библиотека имени Гоголя, или Ржевская библиотека, или открытые гостиные библиотеки Лермонтова, или Линии. Это очень интересный процесс такого переходного периода. Какими же теперь стали библиотеки? Что это за такие новые форматы и почему именно такие? Да, я хорошо помню, когда была переведена книга «Третье место», и это была настоящая революция в умах библиотекарей. Мы тогда сделали библиолабораторию и собрали библиотекарей со всей европейской части России. Все говорили: да, да, третье место, это же мы библиотеки. А потом мы немножечко, конечно, поняли, что не совсем, конечно, библиотеки третье место, они могут на себя брать функции третьих мест. И, конечно, если говорить о том, как мы себя сейчас ощущаем и кем мы себя позиционируем, это, конечно, общественное пространство. Uh-huh. Вот, с основной функцией информационной, функцией библиотеки. Когда появились электронные книги, это нас очень сильно напугало. Uh-huh. И казалось, что все больше люди не будут читать бумажные книги и вообще не будут читать книги, и что с этим делать. Но вот Центральная городская библиотека имени Маяковского, такая классическая библиотека, да, но у многих это вызывает удивление, что большая часть нашей книговыдачи – это не физические бумажные книги, это электронные книги, uh-huh. которые мы выдаем в разы больше, чем бумажные книги. Это Литрес, это Букмейт. В общем, нашли новый подход в современных реалиях. Да, именно. А с книгами понятно, и фактически получилось так, что теперь библиотека больше предоставляет какие-то интересные услуги. То есть не просто книги, да, а услуги общения, обсуждения, новые культурные мероприятия. Да, именно. Мы сейчас больше думаем даже не о том, что мы третье место, мы думаем о маркетинге услуг. Потому что, ну, например, в Петербурге это вообще особенно остро стоит этот вопрос. Мы живем в культурной столице и конкурируем со всеми культурными площадками города, с музеями, угу. с галереями, с барами, с театрами. И нам вначале казалось, в начале 2010-х годов тогда, что мы не конкуренты, потому что у нас же все бесплатно. Но на самом деле пользователь библиотеки, посетитель библиотеки платит ей самым дорогим, что у него есть, угу. а именно свободным временем. Да. И поэтому часто люди готовы заплатить свои настоящие физические электронные деньги вот, для того, чтобы получить гарантию качества тех услуг, которые они получат в обмен на свое свободное время. А как же с качеством вот быть? То есть для того, чтобы делать новые форматы, нужно вводить и новые знания, какие-то новые смыслы, новые идеи, откуда сотрудникам библиотек это все брать? Это тенденция последних 10 лет точно, что в библиотеку приходят работать люди не только с библиотечным образованием. Угу. Приходят кто угодно, художники, музыканты, искусствоведы. Появились люди относительно новых профессий, продюсеры, люди, имеющие дипломы проектных менеджеров, то есть кураторов культурных проектов. Ну, то есть фактически и у меня функция библиотеки, в том числе и куратора культурных проектов. Это здорово. Я понимаю, что библиотеки не просто привлекают к себе новую свежую кровь, но они еще и выходят в новое пространство. Собственно, линии – это библиотека, да, которая находится в креативном кластере. Линии – это коммерческое пространство. Где здесь вот интерес библиотек? Да, зачем выходить в такие пространства не очень привычные? Есть ли какие-то ограничения, в том числе, и какие возможности? Ну, на самом деле библиотек в коммерческих пространствах больше в Москве, в Петербурге их всего три, и это все три площадки библиотеки имени Маяковского. То есть вы первопроходцы? Мы первопроходцы, да, и на самом деле история библиотеки «Линия» началась в библиотеке «Охта Лэб», угу, в «Охта-Моле». Торговый комплекс решил стать не просто торговым комплексом, а общественным пространством, центром притяжения для всего района и даже таким соседским центром в районе. Мы видим, что это была очень успешная маркетинговая стратегия, потому что первоначально этот торговый комплекс, находящийся, в общем-то, на отшибе в Красногвардейском районе, привлекал посетителей именно событийной сеткой мероприятий. И эту сетку мероприятий делала в том числе и библиотека. То есть, в принципе, здесь выгодно сотрудничать. Да. Коммерции и бюджетные организации, они друг друга дополняют и взаимоусиливают. Да, а от библиотеки очень полезно выходить на такие коммерческие площадки, потому что мы получаем принципиально новую аудиторию. То есть тех людей, которые бы никогда, ни при каких условиях не попали в библиотеку. И в Охта-Лэбе там на протяжении уже 4 лет мы практически ежедневно слышим фразу: «Ничего себе, библиотека, она государственная, здесь все бесплатно, а мы вообще не знали, что библиотеки еще существуют». Ну, это такой прям сдвиг дискурса, получается. Да, то есть вот мы, находясь там в своем кругу, находимся в таком пузыре, и нам кажется, что там библиотеки, да давно они уже обновились, да, они такие классные, они понимают, что они общественное пространство, но на самом деле наша аудитория все еще достаточно узкая, и мы предпринимаем отчаянные усилия для того, чтобы эту аудиторию расширить. И, собственно говоря, мероприятия и разные культурные программы, они являются частью маркетинговой стратегии. То есть моя задача, да, как менеджер культурных проектов, привести аудиторию на площадку, чтобы познакомить просто с нашей площадкой, познакомить с нашими услугами, их сделать нашими читателями. Вот в этой погоне за новой аудиторией не утрачивает ли библиотека свою библиотечность? Это очень хороший вопрос, и он сейчас активно обсуждается в профессиональном сообществе. Мы думаем, что все-таки мы не теряем свою идентичность, потому что все-таки наша задача основная – это равномерное распределение достоверной информации. Вся сетка наших мероприятий, она строится вокруг фонда. Часто спрашивают, а зачем вот библиотеке иметь какую-то определенную тему? На самом деле это тоже часть маркетинговой стратегии, потому что у тебя есть определенная тема, у тебя собраны определенные тематические коллекции, и ты под них формируешь мероприятия. И вокруг этих мероприятий постепенно собирается то, что называется ядро аудитории, то есть некое сообщество, интересующееся конкретно этой темой, урбанистикой, или популярной наукой, или восточной литературой, или иностранными языками. И да, мы сейчас же понимаем, что на самом деле благодаря цифровым технологиям, электронным каталогам и, в общем, такой солидарности библиотек Петербурга, да, наши все библиотеки Петербурга, они объединены, да, одним каталогом и объединены в единую сеть. В каждой библиотеке Петербурга при помощи сайта SPB.lib можно заказать любую книгу из любой общедоступной библиотеки Санкт-Петербурга. В общем, наблюдаем тенденции к тому, что библиотеки активно трансформируются, да, становятся местами притяжения. И я думаю, что за счет вот этой объединенности у библиотек есть шанс на такую новую волну, не знаю уж там, вторую, третью или десятую, да, для того, чтобы быть теми самыми общественными пространствами и бесплатными, и интересными людям с новыми современными потребностями. В нашей студии была Любовь Петрова, куратор библиотеки «Линии», и Александра Ненька. До свидания, всего доброго, до новых встреч. Пока. Соучастники. Горожане о городе.